Джон Деченси, «Космострада», книга вторая, «Автострада запредельности», читает Сергей Ларионов специально для трекера аудиокниг Apkul.ru. Часть первая. Там они были, деревья на краю неба. Так их звала Винни. Остальные люди звали их по-разному. Объекты Керра Типлера, таможенные будки, некатастрофические единицы, портальные колонны. Я-то всегда звал их цилиндрами. Они и были цилиндрами, некоторые такие огромные, высотой до 5 километров. Они выстраивались по обеим сторонам дороги, словно невероятно крупные дорожные указатели. Невозможно черного цвета, чернее, чем межзвездное пространство, которое они искривляли, искажали и склеивали по желанию своих создателей и для нашего блага. Все в них было невероятно. Говорили, что они вращаются с невероятной скоростью, хотя их гладкие поверхности не давали тому никакого подтверждения. На них провели несколько экспериментов, измеряя доплерову перемену входящих частиц и Хокинсову радиацию исходящих. Но колониальные власти наложили почти постоянный запрет на публикацию данных и даже теоретических работ, которые касались порталов. У нас только ходили всякие слухи про них, а слухи были такими. Результаты были невероятными и невозможными. Их скорость вращения оказалась больше, чем скорость света. Так не могло быть, но именно так и было. «Какая у нас скорость, Сэм?» «О, вполне прилично плетемся вперед. Если подвинет взгляд на пару миллиметров вправо, то и сам прочтешь все данные. Но ты же знаешь, я не могу считывать показания инструментов и вести тяжеловоз в одно и то же время. Господи помилуй, а я-то собирался предложить тебе жевательные резинки. Да кончать молчушь, Сэм. Ай-яй-яй-яй-яй. Да разве так можно разговаривать с родным отцом?» Тут Сэм сочно фыркнул своим плавно скрипучим голосом, если только можно так нелепо описать его голос. «Это, к сожалению, единственный способ, каким я могу его описать. Этот звук, он никоим образом не напоминает голос моего покойного отца, разве что эмоциональной окраской и интонациями. У меня некогда не было времени записать голос Сэма, чтобы упорядочить схему звуковых волн после того, как я заказал матрицу для компьютера». А Сэм продолжал. «Мы как раз на борозде. Забудь о цифрах, я поставлю ее на постоянную скорость». Я посмотрел на показатели различных приборов, строки цифр, которые висели в воздухе у меня перед глазами. По обе стороны от моей линии взгляда. Они были расположены так, что могли спрятаться за слепыми точками сетчатки и на первый взгляд не мозолили глаз. Однако, если посмотреть на них прямо, они становились хорошо видны. Обычно я их выключал. И если только чуть повернешь голову, они больше всего напоминали вредных светлячков, которые мельтешат перед глазами. «Ладно, замечательно. Да, все, привязались?» Роланд Иди был на сиденье стрелка. «Проверю», — сказал он. «Мне кажется, нам тут вполне безопасно. Я имею в виду сзади», — доложил Джон Суккума Стейлор. Я рискнул посмотреть назад. Сьюзен Дархангелла и Дарья Дарла Петровский в девичестве Ванс сидели в ремнях безопасности на заднем сиденье. Пятерых кабина вмещала без всяких неудобств. Я слышал крики и брань в кормовой кабине. Там было маленькое жилое пространство, которое использовалось для длительных перегонов. «Эй, Карл!» — проорал я. «Лори там привязана?» «Да пытаюсь скрутить ее, как свинку, которую тащат на базар. Да дай же ты мне свою чертову лапу! Такое ощущение, словно кошку связываешь. «Лори!» — заорал я. «Будь хорошей девочкой!» «Со мной-то все в порядке, ради бога, допустите же меня!» «Поймал!» «Но со мной все в порядке, говорю тебе!» «Послушай, у тебя была контузия», — сказал ей Карл. «А теперь веди себя как следует, потому что останется только завернуть тебя в пеленки и перевезти с остатками груза там, в трейлере». «Да пошел ты! Ты думаешь, я не знаю, что означает это старинное выражение? Тебе постыдиться надо такого языка, ведь ты девушка!» «Долбала я тебя! Ай-яй-яй-яй-яй, как нехорошо! Ведь такая хорошенькая!» Я настоял на том, чтобы Лори привязали к моей койке на время наших проскоков через портал. Она получила отвратительный удар по голове на плеске во время нашего бегства из морского чудовища Фионы. Я не хотел никак рисковать. Проскок через портал иногда бывает не самым приятным и легким. А пока что нам совсем не было ясно, насколько Лори в порядке. Но она жаловалась на головные боли. Ну, вполне нормально. Но я хотел быть уверен в том, что происходит. За ней нужен был глаз да глаз. Как бы там ни было, нам надо было спешно удирать с плеска. А следующая планета на дороге, Снежок, вполне оправдывала свое название. Никто и практически ничто там не могло жить. Теперь мы находились на планете, которую поэма путешественников, прочитана Винни, называла Землей, где не на что смотреть. Так, по крайней мере, перевела эти слова Дарла. Ну что, Винни, очень метко. Планета, по крайней мере, но это ее часть. Была похожа на старые фотографии Марса, над которыми я часами в детстве проводил время. Это была планета огромных равнин, забросанных булыжниками и галькой, между которыми был насыпан песок. И так бесконечные километры. Кроме того, что песок был зеленовато-серый, а не сочный, инопланетный красный, очень похоже на Марс. Но тут жили люди, наверное, люди, такие как мы. Не если почтовые купола могут с точностью сказать, что тут проживает Homo sapiens. Это была консолидация внешних миров, лабиринт планет, связанных между собой космострадой. Но с них не было дороги обратно на земной лабиринт. Нет пути домой. Но я пока об этом не думал. Один из моих проклятых светлячковых приборов мигал желтым. «Это что еще за черт, Сэм?» «А это проклятый левый передний роллер, Джейк. Каждый раз, когда мы переходим в режим прохода через портал, он упорно ведет себя не так, как надо. Ну так продолжаться уже пару месяцев. Ты бы знал про это, если бы снизошел до того, чтобы время от времени посматривать на приборную панель». «Я этого не заметил. Да, ты прав. Я слишком полагаюсь на свое везение. Как тебе кажется, нам надо останавливаться?» «По книжкам? Положено». Я посмотрел через иллюминатор на холодную неприветливую равнину. «И что мы там будем делать?» «Я только говорю тебе, как положено делать по книжкам». «Ну ладно, нам придется рискнуть. Пока что все получалось». «Замечательно. Но если колесо завиляет и сомнется, как пончик с кремом, пока мы летим через портал, не говори, что я не предупреждал. Закончил за него я. Правильно, сын, у тебя есть алиби». «Да мне-то все равно, как ты понимаешь, я уже помер». Дорога впереди стала черной лентой, ведущей прямо через цилиндры. Они возвышались впереди. Их верхушки были увенчаны облаками на зеленоватом фоне неба. Они были черными, абсолютно черными. Их поверхности совершенно лишены были света. Становилось почти больно, если смотреть на них прямо. Больно не физически, а философски. Смотреть на абсолют всегда неприятно. Мы слишком привыкли уклоняться от прямоты, искать убежище в щелях между вопросами, вещами и оттенками значений. Нам хорошо, если мы видим Вселенную в оттенках серого. В категорической тьме можно увидеть всякие страшные возможности, если только остановиться и смотреть, и думать.